Ну а потом в один прекрасный день пришли ночью, в день рождения моей мамы, и забрали меня. И я узнала, что мы хотели убивать Сталина. Здравствуйте. Я Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, которые родились в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ Нины Ивановны Гинзбург, урожденной Ермаковой. Она родилась в Москве в 1922 году. Во время войны Нина, уже студентка математического факультета Станкина, не уехала в эвакуацию и, как и некоторые ее друзья, осталась в Москве. Жила она в это время на Арбате, и это важная деталь, потому что в то время Арбат был правительственной трассой, по которой Сталин ездил к себе на дачу. Интервью с Ниной Ивановной я записала в июне 2015 года. У нас был культ дружбы. Вот я училась вместе и дружила с Маришей Варга. Вы знаете, Варга был директор Большого института по международному праву. В нашей компании, например, были Фриды Дунски, которые потом сделали картину «Служили два товарища», которые я очень люблю. Собирались по всякому поводу, день рождения кого-нибудь, потом октябрьские праздники, майские праздники. В общем, праздников было много. Что делали? Разговаривали. Больше всего разговаривали. Ну, выпивали, конечно. Они между собой, оказывается, разговаривали на политические темы, но со мной нет. Один раз я заикнулась, что Сталин, мол, не знает, что столько народу сажает. Они сказали «дура», и все. Ну, даже не дура, а дуреха. Потом каким-то образом к нам присоединилась Лена Бубнова со своим Сулимовым, и он был ее муж. И мне кажется, что с той поры начали за этой группой следить. И у Елены Бубновой, и у Владимира Сулимова отцы были высокопоставленными партийными и государственными деятелями, которых расстреляли в 1937 и 1938 годах как врагов народа. Поэтому у Елены и у Владимира, как у детей репрессированных, риск ареста был еще выше, чем у всех остальных. И в итоге ребят посадили, а меня нет. И единственный человек, который не получал, Юлик Дунской, передачи, потому что у него мама была в отъезде, а папа вообще умер. И я ездила к тетке по фамилии Стоца, к старушке, брала ее паспорт и с ее паспортом передавала ему передачи в тюрьму на Лубянку. Ну вот, ну а потом в один прекрасный день пришли ночью, в день рождения моей мамы, и забрали меня. Моя мама так и была уверена, что меня за эти передачи и посадили. И я узнала, что мы хотели убивать Сталина. В 1944 году всю компанию арестовали. Их обвиняли в террористических намерениях в отношении главы советского правительства и партии. По версии следствия, Валерий Фрид будто бы специально ухаживал за Ниной Ермаковой, потому что окно ее комнаты выходило на Арбат. Из этого окна заговорщики якобы собирались расстрелять из пулемета автомобиль Сталина. Большинство молодых людей под пытками подписали признательные показания. Но когда арестовали Нину, за нее вступился академик Варга, известный экономист, которого, как говорят, ценил сам Сталин. И после этого выяснилось, что окно Нины выходило не на Арбат, а во двор. Обвинения, конечно, не сняли, но переквалифицировали на другую часть той же статьи. И все были осуждены за участие в антисоветском заговоре. Приговор Нины был одним из самых мягких. Она получила 3 года лагерей и пожизненный запрет жить в крупных городах. А в 1956 году все были реабилитированы. Не проверив квартиры, нас обвиняли, что мы хотели убить Сталина из окна. А когда выяснилось, что окна выходили в другую сторону, во двор, они переключили статью с террора на террор через 17, у них там в 58-й статье была. Ну и, в общем, уже очень многие подписали. Меня это удивило. Я 10 дней сидела, должна была не спать. Бокс – это такой, ну, маленький, типа шкафика со скамейкой и все. Я 10 дней там просидела, и какой-то момент был, что я думала, что ой, я подпишу, потому что я уже спать хочу ужасно. 10 дней, можете себе представить? И тут меня перевели в общую камеру. И в камере уже было совсем по-другому. Там были постели. белье и вечный огонь. Там на ночь никогда не гасили свет. Там я просидела 11 месяцев и гуляла на крыше утром. Слышала, как звонят трамваи в Москве, как там идет жизнь. Я горжусь тем, что я ничего не предписала того, что я не делала. Горжусь. Потому что я получила, все получили по 10 лет, а я получила 3 года. И благодаря этому сроку я освободилась по первой амнистии по поводу конца войны. Но мне нельзя было жить в Москве. Я дала подписку, что если я окажусь в Москве, скажем, ночью, у меня 3 года срока. Вот так. И я поехала к тете в город Горький. В Горьком тоже не оказалось, что мне нельзя жить. И я прописалась, тогда это было село, по-моему, сейчас это стал город, село Бор, на другой стороне Волги. В Горьком меня очень опекали физики. Дело в том, что туда же поехал Миша Левин, который тоже был по этому делу арестован. Михаил Левин – это известный физик-теоретик, основатель советской школы радиофизики. Он учился с Ниной в одной школе, и именно он познакомил ее с той самой компанией, которую обвинили в подготовке покушения на Сталина. Его тоже судили, и он, как и Нина, получил сравнительно небольшой срок – 3 года, и вышел по амнистии в 1945 году. Жить в Москве и Ленинграде ему было запрещено, и он поехал работать в Горьковский университет. Там он познакомился со многими известными физиками, в том числе с будущим Нобелевским лауреатом Виталием Гинзбургом. Он знал их всех и меня познакомил. И они очень большое участие во мне принимали и ничего не боялись при этом. Гинзбург приехал, и Левин меня познакомил с ним. И роман начался не сразу, но потом уже был... Потом он ушел из дома и жил один в Москве и приезжал часто. У него в Горьком образовалась школа Гинзбурга физическая. И он часто, как только мог. Уж я не говорю об отпусках. Ему потом дали там квартиру. И в этой квартире я незаконно ночевала, а не в Бору. Но я все-таки нарушала иногда. Был теплоход Иосиф Сталин. Я на него купила билет. Он и шел туда-обратно, сутки стоял в Москве. Вот, пожалуйста. И мы тут, по-моему, в этот момент мы и расписались. Каждый день мы писали друг. Можете себе представить? 7 лет. Он писал мне каждый день, описывая день от утра до вечера. А я, пуси-муси, я тебя люблю. У меня письма такие, знаете, бабские. Ну, да я каждый день отвечала, так что... Это вот переписка, если она выйдет, вы увидите влюбленность товарища Гинзбурга. Нина Ивановна говорит о собрании писем Гинзбурга к ней. В тот момент, когда я брала это интервью, оно готовилось к печати. И в 2016 году вышло под названием «Письма к любимой». В этих письмах Гинзбург много и откровенно говорит о своих чувствах к жене и называет ее «Нисиком», «Кынкой», «Вкусненьким котенком», «Попкой» и другими нежными словами. Мой муж, уезжая, сказал: «Слушай, ты давно не была в Бору, а я ночевала в той квартире, которую он получил». И он сказал, чтобы ты завтра поехала обязательно и получила стандартную справку. Тогда на карточке давали такие стандартные справки по месту жительства. Имеются в виду карточки на продукты. Чтобы их получить, нужна была так называемая стандартная справка, получить и заверить которую можно было по месту прописки. Я ему обещала. И в 3 часа я пошла на пароходик. Пароходик «Финлянчик» назывался там. В это время кончились студенческие занятия. И студенты, даже не обращая внимания на то, что проверяют билеты, кинулись все в этот пароход. И он очень сел. Я пошла сначала в трюм, но в трюме было душно, накурено, и я ушла. Я вышла наверх и встала у самого края, около цепочки, которая подходит к пристани, чтобы первые соскочить и взять машину, потому что до Бора было еще 2 километра. И когда я посмотрела вниз, я удивилась, потому что пароход очень низко сидит, то есть до воды вот такое расстояние, с ладонь буквально. И подумал, ничего себе, перегрузили пароходик. А Волга в этом месте очень широкая и с перекатом. И когда пароход пересекал вот этот с сильным течением среднюю линию, он столкнулся с баржей. И та сторона, где я стояла, пошла сразу вниз, и я оказалась сразу... Но меня немножко подмыло. И я, будучи знаменитой пловчихой уже к тому времени, считала, что я не могу потонуть, не могу. Я в темноте была, постукалась головой пару раз, и вдруг бац, свет, но уже воздуха не хватало, и я глотнула мазута. И шел Валерий Куйбышев, большой пароход в Затон. И он подошел и кинул мне лист. А я была в воде. Я все время думала, что этот пароход дальше затонет. Я ничего не понимала и сидела в воде. Представьте, что я была в шубе и не чувствовала холода. Нервная система была какая-то вздрюченная, видимо, сильно. И этот Валерий Куйбышев кинул мне лестницу. Я поплыла к лестнице, и вдруг он раздумал. Он решил, что я не смогу подняться. Поднял лестницу и стал разворачиваться. Все начали кричать, не кидайте нас, все уже с ума сошли. Но он развернулся и с той стороны подошел, чтобы можно было деревянную лестницу скинуть на кусочек торчащего парохода. И я последняя собралась на этот кусочек и тоже подошла наверх. Всех повели вниз греться, я не пошла. И я единственная, единственная из всех не заболела. Вы представляете, в мокрой шубе. Ветер был жуткий в этот день. И по воде шло сало, так называемое, знаете, ледяное. Погибло очень много народу из трюма. Из трюма не спасся ни один человек. В клубе водников складывали тела. Меня ходили искать мои физики знакомые, вот Андронов, Горелик. Они ходили меня искать. Там стояла тряпка с бензином, отмывали лицо. Все были в мазуте и искали. Они были уверены, что я потонула. Это жуткая была история, конечно. Потом ко мне ходил Пол Горького, потому что среди 12 человек спаслось всего, а было 300. Хотя объявили, 178 билетов было продано. Я видела кучу народу без билетов, которые пробегали. Точное число погибших в этой катастрофе неизвестно. Власти ее скрывали, и все документы были засекречены. Это был баркас номер 6, финлянчик. Его подняли, его починили. И один раз, когда мне нужно было ехать в Бор, я вдруг смотрю, стоит он, баркас номер 6. И я решила прокатилась. Хотя я думаю, что суеверный человек бы не пошел. После возвращения в Москву в 1953 году Нина Ивановна защитила диссертацию и стала физиком-экспериментатором. Они прожили с Гинзбургом 63 года. Нина Ивановна пережила мужа на 10 лет и умерла в июне 2019-го. Над этим выпуском работали редактор Ирина Калитеевская, звукорежиссер Наталья Зачесова, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков, фактчекер Михаил Трунин, композитор Виктор Давыдов и студия «Резонант Артс».